По случаю 25-летия выдвижения великого Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летия назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии, делегация Демократической партии Кхмеров в Камбоджу во главе с ее председателем Хо Мэнь Хьеном нанесла поздравительный визит в наше посольство в Камбодже. Она возложила корзину цветов перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. А по случаю 5-летия назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии и Нового года, представители десятков подразделений Китая, в том числе Тяньюйского закрытого акционерного общества по экспорту и импорту нефтяных химикатов в Тандуне и пищевкусового закрытого акционерного общества Туньган Туньви, посетили наше представительство в Китае и возложили корзины цветов перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.